Фредриксон вдруг остановился и сказал: «Здесь». «Где?» – удивился я. «Неужели он живет в этой башне?» «И это его нога», – объяснил Фредриксон. «Тихо, сейчас я буду кричать». И он крикнул во все горло: «Эй, на борту! У борта Фредриксон! Где ты сегодня купаешься, Эдвард?» И раскатом грома откуда-то сверху грянуло: «В море, как обычно, песчаная ты блоха!» «Искупайся в реке! Песчаное дно! Мяконькое и приятное!» — крикнул во все горло Фредриксон. «Дудки!» — молвил Друнт Эдвард. «Всякий знает, что в этой речке, мора ее побери, да черта камней!» «Да нет же! Песчаное дно!» — продолжал гнуть свое Фредриксон. Друнт некоторое время бормотал что-то себе под нос и, наконец, сказал: «Ладно, искупаюсь в вашей речке, мора ее побери. Отойдите подальше, я не так богат, чтобы разоряться на похоронах. Но если ты обманешь меня, тебе самому придется оплачивать собственные похороны. Ты знаешь, какие чувствительные у меня ноги, не говоря уже о заде». Фредриксон прошептал одно единственное слово: «Бегите!» И мы пустились наутек. Ни разу в жизни я не бегал так быстро, и мне все время представлялось, как Друнт Эдвард усаживается своим огромным задом на острые камни, и его неимоверный гнев, и гигантская речная волна, которую он без сомнения поднимет, и в конце концов все стало такое большое и опасное, что я распрощался со всякой надеждой. Внезапно вопль, от которого волосы стали дыбом, и вот ужасающий гул, речная волна хлынула через лес. «Все на борт!» — крикнул Фредриксон. Мы ринулись к верфи, преследуемые по пятам водяным валом, и едва успели перекинуть хвосты через планшир и перескочить через дрыхнувшего на палубе супротивку, чтобы не споткнуться о него, как все вокруг потонуло в шипящей белой пене. Морской оркестр стал на нас, скрипя и треща от страха, но в следующую же секунду гордый корабль оторвался от мха, встрепенулся и понесся через лес. Крутились колеса с лопастями, грибной винт вертелся вовсю, наши шестеренки работали. Фредриксон твердой лапой, держа кормила, вел судно, а с ним и всех нас, между стволами деревьев. Это был бесподобный спуск. Цветы и листья дождем посыпались на палубу. Празднично-нарядный морской оркестр совершил триумфальный прыжок в реку. Резво поплескивая водой, он вырулил прямо в русло. «Высматривайте мели!» — крикнул Фредриксон. На деле-то ему хотелось посадить судно на мель, чтобы испытать на прочность шарнирные соединения. Я жадно вглядывался в реку, но видел одну только красную банку, качающуюся на волнах по носу. «Что бы это могла быть за банка?» — сказал я. «Похоже, что-то знакомое», — заметил супротивка. «Меня не удивит, если внутри окажется пресловутый зверок-шнырок». Я повернулся к Фредриксону и сказал: «Ты позабыл своего племянника». «Да, и как только я мог», — воскликнул Фредриксон. «Теперь уж мы отчетливо видели красную мокрую голову зверка-шнырка, торчавшую из банки. Он вовсю размахивал лапами и едва не удушил себя шейным платком от возбуждения». Мы с супротивкой перегнулись через планшир и подхватили банку. Она была по-прежнему вся заляпана красной краской и ужасно тяжелая. — «Не изгваздайте палубу», — сказал Фредриксон, когда мы втащили банку на борт. — «Как дела, племянничек?» — «Я вне себя!» — воскликнул зверок-шнырок. — «Подумать только! волны с реки в разгар упаковки. Все вверх дном. Я потерял свой лучший оконный крюк и, похоже, трубочистку. Мои нервы, как попало, переплелись с моими вещами. Увы мне, злосчастному!» И зверок-шнырок не без удовлетворения принялся сортировать свою коллекцию пуговиц по новой системе. Меж тем, как морской оркестр, тихо поплескивая водой из-под колес, скользил по реке. Я подсел к Фредриксону и сказал: «Я всей душой надеюсь, что нам никогда больше не придется встречаться с Друнтом Эдвардом. Как, по-твоему, он здорово рассвирепел?» «Жутко», — ответил Фредриксон.